Принципы отбора. Это действие вашего руководства кажется по меньшей мере странным, говорит журналист. Да ничего странного. Ничего странного, говорит неврастенник. Самая заурядная глупость. Но не может же быть, чтобы там не было ни одного умного человека, говорит журналист. Не может быть, чтобы туда попал умный человек, говорит неврастенник. Если в некоторое множество людей будут отбирать только карликов, уродов, дебилов и тому подобное, сможете ли вы в этом множестве обнаружить хотя бы одного великана, красавца, умника? Когда среди них обнаруживается индивид, близкий к среднему уровню, он нам кажется исполином и гением только потому, что мы интуитивно не ожидаем от них ничего подобного. Изымите самого способного из них из социальной среды и поживите рядом с ним на обычном уровне. Вы будете потрясены феноменальной серостью этого человека. Они при этом производят впечатление только тем, что соприкасались с известными именами, решениями и акциями, то есть исключительно как абстракция от ранее недоступной для общения реальности. «Но ведь принципы отбора можно изменить», — говорит журналист. «Попробуйте». «Попробуйте», — говорит неврастенник. «Это ваша страна. И вы пробуйте», — говорит журналист. «Это ваша идея. Ваша, а не моя», — говорит неврастенник. «Я, как житель этой страны, знаю, что эти принципы изменить нельзя. Они не во власти ебанцев. Но есть же точка зрения, согласно которой любая тысяча людей равноценна любой другой», — говорит журналист. «Внутри множество людей одной категории», — говорит неврастенник. «Если не происходит искусственного отбора». «Действительно, любая тысяча начальников данного ранга равноценна любой другой того же ранга. Но тут этот принцип неприменим. Тут речь идет об искусственном отборе и эволюции людей при этом условии. У нас считается, что все люди с интеллектуальной и психической точки зрения примерно одинаковы, и что мозг с этой точки зрения не эволюционирует. А кто знает, как люди различаются с этой точки зрения? Кто знает, к каким биологическим последствиям в эволюции людей приведет систематический отбор в наиболее привилегированные слои общества, тупиц, бездарностей, подхалимов, доносчиков, трусов и тому подобное? Я лично убежден в том, что это не пройдет безнаказанно. Как люди вроде бы внезапно оказались перед проблемой засорения окружающей среды и оскудения природных ресурсов, так они однажды также вроде бы внезапно окажутся перед проблемой оскудения интеллектуальных и психологических потенций людей, причем в гигантских масштабах. И никаким образом это не компенсируешь. Если человечество опомнится, что маловероятно, то потребуется, может быть, не одно столетие, чтобы вернуть утраченные потенции хотя бы небольшой части людей путем искусственной их изоляции и охраны. Охранять, разумеется, будут не их, а от них.